Дорин Малик, «Жемчужина гарема». Роман, перевод с английского. Издательство «Олма Пресс», Москва, 1996 год. Читает Игорь Мурашко. Пролог. Бурса, Оттаманская империя, август 1885. «Вы меня изнасилуете?» — спросила Сара по-английски, стараясь изо всех сил, чтобы в голосе не прозвучал страх. Халид Шах пожирал ее пристальным взглядом темных глаз, запомнившийся ей с момента их первой встречи. Стоявшая по обе стороны от нее евнухи, черная кожа которых была умащена до блеска, крепко держали ее. «Если бы я этого захотел, меня никто не остановил бы», — спокойно ответил Халид по-английски с британским акцентом. Он сделал небрежный знак рукой, и евнухи отпустили ее, отступив назад. По команде господина они с глубокими поклонами удалились. Сара, оглядев пышное убранство покоев дворца орхидей, устремила свой взгляд в цветущий сад, который раскинулся сразу за ним, строй фонтана, мраморный бассейн для купания, клетки с пестрыми птицами. Сара поняла, почему Паша отослал слуг прочь. Бежать ей было некуда. «Зачем меня привели сюда?» — решительно спросила она, пытаясь сохранять спокойствие. «Теперь ты принадлежишь мне?» — просто ответил Халид. «И я могу поступать с тобой так, как захочу?» «В моей стране люди не продаются и не покупаются!» — возмущенно воскликнула девушка, забыв об осторожности. «В твоей стране людей покупали до самого недавнего времени». «Кажется, это прекратилось лет 20 тому назад», — с улыбкой отозвался он. «Наш бывший президент Линкольн отменил рабство», — ответила Сара, раздраженная его замечанием. «И вообще, я из Бостона. Мы не занимались отвратительной торговлей человеческими жизнями». «Бостон не входит в Соединенные Штаты?» — иронично поинтересовался он. «У вас будут серьезные неприятности, когда мой кузен узнает, что со мной сделали», — гневно сказала Сара. Его улыбка стала шире. «Закон — это я. Твой родственник?» — он щелкнул пальцами. «В Бурсе бессилен». «Американское посольство», — начала была Сара. Халид, откинув назад голову, расхохотался, демонстрируя сверкающие белизной зубы. «Болтуны!» — презрительно бросил он. «Полгода потратят только на то, чтобы решить, что им предпринять и когда. А пока ты моя». Сара гневно взглянула на него. Со времени их прошлой встречи Халид успел сбрить бороду, открыв золотисто-смуглую кожу лица, на котором запечатлелось аристократическое высокомерие, вполне естественное для властителей Бурсы. На щеках пролегали симметричные складочки на том месте, где при улыбке покажутся ямочки. И на подбородке тоже была ямочка. Чуть крючковатый нос располагался над красиво очерченным ртом с полной чувственной нижней губой. Густые черные волосы велись над высоким лбом и спускались на шею и к ушам. Халид был на голову выше Сары. Расстегнутый у горла белый вышитый кафтан обнажал темные завитки волос на груди. Он был удивительно хорош с собой. Это еще больше увеличивало смятение и неуверенность, которые испытывала Сара. Протянув руку, Халид взял упавший ей на плечо золотой локон и накрутил на свой смуглый палец. Сара напряглась и отпрянула. Но он подтянул ее к себе медленно и настойчиво, пока девушка не сдалась, неловко шагнул к нему. Отпустив локон, Халид проследил указательным пальцем линию ее шеи до начала грудей в глубоком вырезе блузки.